Часть четвертая. Стресс как подарок. Глава первая. Здесь и сейчас. Простые и доступные повседневные приемы, которые помогут вынырнуть из стресса и уменьшить его влияние. Вас ломает не груз, а то, как вы его несете. Лу Хольц. Полностью избежать стрессов, пока вы живы, не получится. Но вы можете изменить жизнь так, что стрессы не будут сбивать вас с ног. На что обратить внимание в первую очередь? Ваши эмоции. Учитесь распознавать их, понимать, что вы чувствуете — страх, растерянность, гнев, досаду, раздражение и другие. И непременно выражать их. Разрушают только эмоции, запертые внутри, когда они рвутся наружу. Нет ничего ужасного в том, чтобы злиться, повышать голос, говорить откровенно о том, что вы чувствуете. Даже если вы разобьете парочку тарелок или разрыдаетесь при всех, это не сделает вас хуже. Монстры, которые сидят внутри вас, всего лишь плод воображения. Рискните повернуться к ним лицом, узнать каждого, и вы увидите, насколько они маленькие и не страшные. Вы удивитесь, насколько мелкими оказываются гнев и агрессия, когда им дают выход. Часто мы подозреваем, что внутри сидит чуть ли не серийный убийца, именно потому, что боимся познакомиться с собственной тенью. А при знакомстве оказывается, что там и на уличного хулигана не хватает. Кстати, если вы станете исключением, и маньяк внутри таки найдется, подавление эмоций только усилит деформацию психики. Уязвимым вас делает скрытность, а не открытость и эмоциональная гибкость. Эмоции, от которых вы пытаетесь отмахнуться, становятся источником хронического стресса, который медленно разрушает не только психику, но и тело. Кроме того, умение называть вслух, проговаривать то, что вы чувствуете, сильно облегчит понимание с окружающими и снизит стресс. Что вы можете сделать, когда чувствуете, что внутри закипают негативные эмоции? Бить посуду. На такой случай можете оставить на кухне несколько тарелок, которые вам вообще недороги. Уехать подальше от людей, в лес, поле и там кричать, столько, сколько нужно. Плакать наедине с собой, если пока вы боитесь делать это на людях. Уж наедине с собой вы точно можете себе позволить эту роскошь. Если бы слезы не были нужной функцией, природа не добавила бы их в комплект, верно? Кто вы такой, чтобы ломать исходную программу и лишить себя слез? Холодная вода прекрасно скроет следы, если вы все еще переживаете по поводу того, что подумают люди. Можно рвать бумагу. Оставьте для этих целей старые документы или журналы. Часто люди недооценивают эффект антистресса от такого простого действия. Вы можете дать пощечину тому, кто вывел вас из себя. Вам может казаться, что гнев ваш огромен, но, скорее всего, будет достаточно такой простой вещи. Покалечить так человека вы не сможете, а выход гневу дадите отличный. Ну и заодно обозначите, что с вами так нельзя. А что делать, если по-другому человек не понимает? Главный совет — не бойтесь себя. Всегда помните, что запертые внутри эмоции никуда не денутся и либо начнут разрушать вас, либо прорвутся однажды с утроенной силой. Тогда их разрушительный эффект будет в разы сильнее и непредсказуемым по последствиям. Вы не сможете, конечно, учесть все, что вызывает стресс, но отследить основные моменты сможете. Люди — странные существа. Они сами влезают в ситуации, которые вызывают нервное напряжение. Способ избежать этого, опять же, один. Будьте честны с собой и не делайте то, чего не хотите делать. Сейчас вы скажете: «Ну, это же невозможно. Вся жизнь — сплошной компромисс». На самом деле это не так. Но проще скользить по накатанной дорожке, чем искать свою. Несколько простых шагов, которые помогут не ходить туда, куда ходить не нужно. Определите, к какому типу вы принадлежите — интроверт, экстраверт, амбиверт. Дозируйте общение в соответствии со своим психотипом. Современный мир пропагандирует экстраверсию как норму и навязывает мнение, что мы должны испытывать счастье от большого количества контактов. Но все люди разные. Вполне может быть, что вас общение истощает, а не подпитывает. Дозируйте общение в соответствии с потребностями. Так вы поймете, какая линия поведения вам ближе и как уменьшить стресс. Но какую бы модель вы ни выбрали, помните, что нормально все, что подходит вам и позволяет уменьшить нагрузку на психику. Современный мир и так перегружает нас информацией и контактами. Вы, возможно, все еще думаете, что соцсети — милый досуг и отдых, а на самом деле это просто огромная коммуникационная нагрузка на мозг. Не стоит добавлять ему работы. Определитесь, с кем вы хотите общаться, а с кем нет. Какие отношения вам сейчас нужны? И действуйте в соответствии со своим выбором. Неподходящее окружение само по себе вызывает стресс, а контакты с ним могут продолжаться по привычке из страха одиночества или из-за неумения искать свою стаю. От этих ложных установок хорошо лечит нехитрая мысль, что пока рядом те, кто не подходит, они занимают место ваших людей. И да, вы можете не заводить отношения или заводить их в формате, который вам подходит. Вы имеете полное право выбирать то, что вас подпитывает, а не разрушает, и не обязаны ни перед кем за это отчитываться. Не забывайте, что позитивный стресс — тоже стресс, который со временем меняет знак «плюс» на знак «минус». Дозируйте эмоции и впечатления. Старайтесь остановиться до того, как слишком сильные переживания, неважно, со знаком «плюс» или со знаком «минус», начнут истощать. Вы не должны реагировать так, как предписывает социум. И если чувствуете, что больше не можете радоваться или тосковать, не делайте этого. Даже если окружающие пытаются навязать вам свое видение. Запас эмоциональной прочности у каждого свой, и только вы знаете, каков его ресурс. Расходуйте его экономно. Перерасходовав, вы рискуете уйти в негативный период, а то и пережечь эмоции и ощутить себя пустой оболочкой. Это достаточно неприятно. Совет работать где хочется и сколько хочется — совсем не утопия. Если вы все еще занимаетесь тем, чем не хотите, и выматываете себя, забывая про отпуск и выходные, скорее всего, вы просто не пробовали ничего менять. Сгореть на работе — бесславный конец. Кроме красивой надписи на могильной плите, ничего не получите. Даже если вы одержимы идеей облагодетельствовать мир, помните, что, перегорев, не сможете помочь даже тем, кому могли бы. Лучше хорошо помочь немногим, чем не помочь вообще никому, разрушить собственное здоровье и доставить массу неприятностей близким. Позаботьтесь о себе. Понимаю, что вы этот совет часто слышали, но часто ли реализовали его? Если чувствуете, что не справляетесь с ситуацией, обратитесь за помощью к специалистам — психологу, неврологу, психиатру. Это не делает вас хуже, не делает вас слабым. В современном мире есть огромный выбор специалистов и средств, которые могут помочь пережить тяжелые времена. У врачей нет цели навредить вам, залечить, и если вас не устраивает лечение или конкретный специалист, смените их. Вы же не дерево, в конце концов, чтобы быть привязанным к одному месту, одному специалисту, одной клинике. Просите о помощи, когда она вам нужна, когда нужно выговориться, помочь действием или деньгами. Так вы, во-первых, убедитесь, что не окружены эгоистичными чудовищами. Оказывается, рядом много тех, кто хочет и готов вам помочь, но не знал, как это сделать, или не догадывался, что вам нужна помощь. Во-вторых, разгрузите себя. Вы вовсе не обязаны всегда быть сильным, справляться, сдавать на пятерку все экзамены, которые предлагает жизнь. Опыт проживания слабости — тоже важный опыт, который на практике позволяет убедиться, что мир не рухнет, если вы позволите себе сделать паузу. Самый строгий судья сидит в вашей голове, и единственный человек, который ответственен за то, что вы себя загнали, — вы сами. Иногда нужно лишать этого судью права голоса. Заботьтесь о теле. Мало того, что когда мы уделяем время себе, мы лишний раз себе напоминаем, что достойны любви, телесные практики — отличный антидот к стрессу. Они позволяют реализовать древние программы «бей или беги». С программой «Замри» в современном мире проще, но она далеко не всегда является самой продуктивной стратегией выхода из стресса. Так что ищите то, на что в данный момент времени ваше тело откликается сильнее всего. Массаж, бокс, железо в тренажерном зале, танцы, йога или что-то еще. Если какой-то вид физической активности вызывает отторжение, например, вы ненавидите бегать или начинаете чесаться от скуки на йоге, которую вам посоветовали от нервов, не мучайте себя, потому что таким образом вы не преодолеваете стресс, а усиливаете его. В теле и так уже включена стрессовая программа, а вместо того, чтобы нервная система проходила ее, вы вносите в жизнь принуждение к физическому акту, который сейчас не нужен. Кстати, из этой же серии совет заняться сексом от стресса. Секс, конечно, снимает стресс, но только в случае, если вы идете на него добровольно, а не перебарывая себя. Иногда воздержание и здоровый сон вместо полового акта будут более эффективными. Выбирайте то, что тело просит в конкретной ситуации. Если вы выбираете телесные практики для борьбы со стрессом, имеет смысл сочетать разные варианты нагрузки. В какие-то дни идеально подойдет растяжка, в другие — беговая дорожка и боксерская груша. А иногда будет достаточно бани и массажа. Вы не обязаны ставить рекорды. Если спорт не ваша основная профессия, он должен приносить удовольствие, а не усугублять страдания. Сосредотачивайтесь на мелочах, которые дарят вам радость, а не на негативе. Да, можно возразить, что у вас масса проблем и радоваться нечему. Но я ни за что не поверю, что в жизни все настолько беспросветно. Наверняка в ней есть вкусный кофе или шоколадка, новое пальто, прогулка с другом или любимая песня в наушниках. Концентрация на негативе — короткий путь к депрессии, выходить из которой придется долго, мучительно и за приличную сумму. Пока ваши переживания вызывают только стресс и не стали психическим заболеванием, можно контролировать ситуацию самостоятельно. Может, остановиться на этом этапе, а? Проблемы есть и будут у всех и всегда, но совсем не обязательно концентрироваться на них. Окружающие могут счесть вас легкомысленным, удивляться про себя или вслух, почему вы радуетесь или замечаете какие-то незначащие мелочи. Если их мнение вас все еще волнует, вспомните, что разгребать последствия хронического стресса предстоит вам, и пострадают именно ваше тело и мозг. Исходя из этого, не все ли равно, что думают окружающие? Не бывает незначительных поводов для радости. Хорошо все, что доставляет вам удовольствие. Стрессу сильнее всего подвержены люди, которые ждут позитивных эмоций от больших событий, пропуская массу повседневных мелочей. Ко всему относятся с полной серьезностью. Слишком серьезное отношение к жизни повышает восприимчивость к стрессу, а такой простой прием, как бытовой пофигизм, снижает. Вам настолько дорога репутация серьезного человека, что вы готовы ради этого жертвовать нервной системой? Вы можете сами выбирать, что для вас значимо, на что вы будете реагировать, а что пропустите мимо. Ровно так же вы сами решаете, будете ждать глобального повода для радости или позволите себе радоваться каждой мелочи. Даже когда вам кажется, что весь мир рухнул на вас, и вы переживаете что-то действительно серьезное, вы можете найти повод для радости. Скорее всего, мозг охотно подскажет, что может доставить удовольствие. Главное, чтобы вы разрешили ему дать подсказку. Нет, вы не сошли с ума, если болен ваш близкий, а вы записываетесь на маникюр. Нервная система настроена на то, чтобы выжить в любой ситуации и максимально восстановить себя. Не мешайте ей. Эти мелочи — маленькие ступени, которые помогут выбраться из бездны отчаяния, не рухнуть в депрессию, не свалиться с сердечным приступом. Чем поддержать себя и снизить стресс прямо сейчас, когда кажется, что жизнь пытается ущипнуть вас ниже талии? Ешьте ту еду, которую хотите, а не ту, которую нужно. Звучит просто, но часто ли вы думаете о том, чего вам сейчас действительно хочется? Или автоматически засовываете в рот то, что, как говорят, помогает снять стресс? Конфеты или пирожные? А ведь может выясниться, что хочется-то вам не шоколадку, а, например, соленые орешки или кусок сыра, а то и тарелку супа. Есть миф, что когда человеку плохо, он хочет сладкого, но это далеко не всегда так. Выберите кофе без кофеина. Если сможете отказаться от него в пользу травяного чая, вы вообще герой. Но не забываем, что излишний героизм — путь получения стресса, а не избавления от него. Сделайте паузу перед тем, протянуть руку к кофейному автомату или к банке с кофе. Удивительно, как много взрослых и осознанных людей в стрессе пьют кофе, причем в огромных количествах. Понаблюдайте за собой, а не из их ли вы числа. Если вы не в силах отказаться от кофе, хотя бы сократите его количество, уже будет хорошо. Даже если в состоянии стресса вы сможете на минуту затормозить и вместо кофе выпить стакан воды, будет отлично. Принимайте ванну или душ, когда есть возможность. Да, прямо среди дня. Выбирайте комфортную температуру. У всех в качестве антистресса работают разные температурные режимы. Кому-то, чтобы успокоиться и расслабиться, нужна почти ледяная вода, а кому-то, наоборот, практически кипяток. Перестаньте мучить ноги неудобной обувью. Даже если кажется, что она красивая и сексуальная, но неудобная, откажитесь от нее. Возможно, вы даже не задумывались, насколько важно, чтобы то, что надето на ноги, не жало, не давило, не вызывало потливость. На ступнях много нервных окончаний. И это не миф и не эзотерика. Голова и без того занята решением множества вопросов. Не надо нагружать ее задачами, как стоять, ходить, сидеть и шевелить пальцами в слишком тесной обуви. Дома обзаведитесь парой небольших резиновых мечей-ёжиков, небольшие шипованные мячики. Они продаются в любом спортивном отделе и стоят копейки. Катайте их ступнями, когда нужно расслабиться или сосредоточиться для решения задачи. В любой момент, когда вы испытываете стресс или он уже на подходе. Если вы сейчас на работе, снимите обувь и пошевелите пальцами ног под столом. Да, не совсем по протоколу, но если вы не на приеме в посольстве, вряд ли кого-то этим шокируете. А собраться с мыслями и успокоиться будет легче. Вот увидите. Вообще, хождение босиком — полезная привычка для тех, кто хочет легче справляться со стрессами. Кроме чисто физиологических бонусов, вы еще и увеличиваете сцепление с землей, что работает и на психологическом уровне, наглядно демонстрируя мозгу, что вы крепко стоите на ногах. Это, в отличие от массажа, не стоит ни копейки, а работает хорошо. Если чувствуете, что тревожность рядом, отправляйтесь гулять. Если есть возможность, прямо сейчас. Нет, после напряженного дня. Этот прием работает только с острыми стрессами или в самом начале затяжного. С хроническим эффект будет слабее, но тоже не нулевым. Старайтесь, чтобы шаги были равномерными, и каждый шаг продыхивался. Вдох-выдох. Постарайтесь сосредоточиться на дыхании и ходьбе, а не на беспокоящих мыслях. В отличие от того же бега, который может не подходить по здоровью, который можно просто не любить, или, например, им неудобно заняться в нужный вам момент, нельзя же выйти на пробежку в офисном костюме. Прогулка после работы доступна всем. Это простой вариант разгрузки и медитации. Только уделяйте ходьбе не меньше получаса. Лучше час-полтора. Идеально, если есть возможность гулять по аллее парка или лесной тропинке. Но и городская улица при отсутствии альтернативы вполне подойдет. Задача даже не насытить мозг кислородом, хотя и это тоже, сколько поймать нехитрый ритм и полностью сосредоточиться на нем. Часто люди, подверженные стрессам, думают, что слишком заняты и загружены для простой вечерней прогулки. А избы все горят, а кони все скачут. В итоге мозг и нервная система в целом работают как мышцы, которые напрягают и не дают расслабиться. И если хотите уточнить детали, спросите у спортсменов, чем чреваты забитые мышцы. В общих чертах, если не расслабляться, а только напрягаться, продуктивность, предмет гордости дисциплинированных людей, постепенно снижается, со временем до нуля, и появляется постоянное чувство тревоги. Помните, как формируется хронический стресс от постоянных перегрузок? Вот это оно и есть. Полчаса прогулки в день уже существенный и абсолютно бесплатный вклад в профилактику стресса. Кстати, увидите, насколько легче будут решаться задачи и восприниматься непростые обстоятельства, если вы ведете эту привычку как регулярную. И если вы мне не верите, что мешает хотя бы попробовать? Обзаведитесь местом силы, и если не можете посетить его немедленно, представьте его образ или посмотрите на него на фотографии или видео в телефоне. Если вы верующий, таким местом может стать храм. Если религия не ваш антистрессовый метод, может быть все что угодно. Деревня, рядом с которой у вас дача, музей в центре города, кафе с одним столиком в переулке. Главное, чтобы в этом месте вы чувствовали себя максимально безопасно. Такие места не делают вас слабым. Они дают возможность перевести дух. Вы должны знать, что на свете есть место, куда вы можете сбежать. Помните, что даже у самых сильных хищников есть своя нора. Хорошо, если такое место — ваш дом. Но если это не так, или основная ваша проблема находится вне дома, нет ничего плохого, чтобы поискать место тишины где-то еще. Алкоголь, никотин, наркотики — не способ справиться со стрессом. Не потому что они не работают как релаксант, а потому что дают только иллюзию расслабления, а потом завинчивают пружину обратно. Ладно, давайте будем реалистами и не будем обещать себе, что никогда ни капли. Но пусть химический релаксант будет сопровождать вашу радость. Пусть это будет бокал вина или шампанского по хорошему поводу, а не попытка расслабиться и успокоиться, когда вам плохо. Так вам будет легче контролировать ситуацию. Про то, как разрушительно влияет на здоровье все вышеперечисленное, напоминать не буду. Но, кстати, ровно так же вредно, как ориентироваться на мнение окружающих, а не на свои собственные ощущения в выборе того, что для вас хорошо, а что плохо. Частая ошибка — думать, что для профилактики стресса подходят только сложные средства, суперпилюли или массажи по тайным техникам заморских берегов. То есть то, что потребует финансовых вливаний, приложения огромных сил Ну, в крайнем случае, перелеты на другой континент или поездки на другой конец города. Это совсем не так. Чаще всего самые эффективные средства против стресса на ранних этапах уже в наших руках, бесплатны или стоят минимально. Конечно, если вы доведете ситуацию до критического предела, пилюли и помощь врачей точно понадобятся. Но вы можете и не доводить до этого. Об элементарных средствах самопомощи не снимают ролики, не пишут на рекламных плакатах, про них не раздают листовки. Кажется, что простые принципы, которые мы знаем с детства, не работают, потому что это слишком доступно и скучно. Но включите критичность мышления. Вы же понимаете, что невозможно продать вам истину, что надо спать не меньше 8 часов и не упахиваться на работе. Сохранять остатки сил, когда помощь нужна близкому, потому что кроме вас ему некому помочь, и больше думать о себе. Впрочем, нет. Как раз постулат «вы этого достойны» продается прекрасно. Вот только чаще всего под ним понимают чудо-успокоительные и спа-салоны, а не прогулку перед сном, когда вы устали и раздражены. В спа-салоне тоже ничего плохого нет, но если у вас пока нет на него денег или времени, вполне можно справиться доступными средствами. Конечно, оптимальный вариант, если вы ловите стресс на подходе, когда только начинаете испытывать его и не даете ему перейти в стадию хронического. Во-первых, последствий для здоровья будет меньше. Разница, воздействовал стресс пару часов или 3 года. Во-вторых, организм за века существования человека на планете научился прятать то, что доставляет дискомфорт. Если полностью побороть не сможет, припрячет так, что замучаетесь раскапывать. За бессонницей, проблемами со сном и аппетитом, а то и хронической депрессией. Иногда, чтобы понять, с чего все началось, требуется не 1 год. Нужны ли вам такие заботы, если можно справиться гораздо меньшими усилиями? Вы можете подумать, что все логично, есть переживательная ситуация, значит, есть стресс. Стресс, конечно, будет, но он может остаться на уровне нормальной физиологической реакции, немного подвигаться, чтобы приспособиться к новым условиям, то есть не станет разрушительным. Иногда люди в ситуации, казалось бы, критической, могут не испытывать негативный стресс, а порой какая-то мелочь, типа отдавленной в метро ноги, запускает длительное переживание. Все очень индивидуально, и лучше ориентироваться не на условную тяжесть воздействия по теоретической шкале, а на личные ощущения. Как поймать стресс на подходе? Обращайте внимание на физиологию. Мышечные зажимы, плечи напрягаются, кулаки сжимаются. Потливость, краска в лицо, учащенное поверхностное или слишком глубокое дыхание. Внезапный позыв сходить в туалет или то, когда организм вдруг передумал, хотя в ближайших планах было добраться до маленькой уединенной комнатки. И, конечно, любые сильные эмоции, серьезная нагрузка на психику, от сильных переживаний со знаком минус, сообщения о разрыве с близким человеком, болезни, проблемы на работе и так далее, до сильных позитивных эмоций, рождение ребенка, свадьба, повышение в должности через пару ступеней. Если вы ловите физиологические изменения или чувствуете, что психика загружена по максимуму, а вы не сможете это не почувствовать, не теряйте времени. Работайте над профилактикой воздействия стресса. Времени это пока займет немного, а нервная система будет вам благодарна, даже если стресс зацепил по краешку. И снова скажу, слушайте себя. Ваша стрессовая реакция «бей, замри, беги» зависит не только от ситуации, но и от личных особенностей, опыта детства и даже наличие сопутствующих заболеваний. Будет хорошо, если вы потратите какое-то время, чтобы понаблюдать за реакциями тела в разных ситуациях. Изучите их, научитесь распознавать и дадите выход, максимально близкий к тому, что требуется. Бей — лимитированный выплеск агрессии в спарринге с тренером или на неодушевленных предметах. Замри — найти возможность оказаться вне стрессовой ситуации хотя бы на 5 минут. Да, хотя бы сбежать в туалет, подышать там, подержать руки под струей воды, а не бросаться сразу решать все вопросы. Беги. Запланировать бег в прямом смысле или длительную прогулку, подняться на свой этаж пешком вместо лифта. Даже если не получится отработать программу сразу же, ничто не мешает позже воспроизвести ее в памяти и пройти до конца. Не оставлять нереализованные, зависшие, как в перегруженном компьютере.